Глава 10. Рыцарские ордена. Аскетический идеал оказывал влияние не только на церковные слои. Он воздействовал и на мирян, и от этого слияния его с идеалом рыцарства получилась своеобразная форма – рыцарские ордена. Не будучи еще аскетическим и не сливаясь еще с монашеским, рыцарский идеал был уже идеалом христианским. Рыцари «Силке де медье, серве де лаэль керантио» – те, кто верно служит Господу Богу всем своим честным сердцем, были по мысли идеологов защитниками слабых и безоружных, вдов и сирот, защитниками христианства против неверных и еретиков. Стать рыцарем значило поклясться ни шагу не отступать перед неверными. «Mieux vaut être mort que corps appelé». Лучше умереть, нежели заслужить имя труса. Иуда Маккавей однажды во главе сотни встретился с 2000-м врагом и не убоялся, надеясь на Бога. Фианске дос лидера. Упование на то, что Бог поможет. Миссия защиты паломников в святую землю, помощи тем из них, которые больные или бедные в ней нуждались, защиты гроба Господня от неверных, вытекала таким образом из идеала христианского рыцарства. Благодаря господству аскетического миросозерцания она сочеталась с принесением монашеских обетов, и так возникли рыцарские ордена. В XI веке в Святой Земле появились иоанниты. В начале XII века там возникли храмовники, тамплиеры. В XII же веке создалось много рыцарских орденов, среди них тевтонские и испанские Калатрава и Алькантара. Тогда же каноники святого Элигия, соединясь с появившимся еще в 1161 году рыцарским орденом святого Иакова, составили Ордо Милитарис Круциджерорум, 1171 год. Рыцарские ордена не были местным палестинским явлением. При связях Святой Земли с Западом движение должно было передаться в Европу, и в ней, особенно в классической стране рыцарства во Франции, оно почерпало свои силы. На Западе же христианское рыцарство получило теоретическое обоснование и создался устав одного из значительнейших рыцарских орденов – храмовников. Ранее, чем Иерусалим был завоеван крестоносцами, в нем существовал госпиталь – Hospitale Hierosolimitanum, разросшийся вместе с торжеством христианства в Святой Земле. Стоявший во главе этого госпиталя Герард положил начало братству, первый устав которого был составлен уже его преемником и утвержден папами Иннокентием II, Евгением III и Луцием III. Устав этот с течением времени пополнялся и изменялся, приняв окончательный свой вид лишь к началу XIV века. Первоначальную задачей братства была помощь больным и паломникам, почему братья и назывались госпиталитами, и защита паломников от разбойников и неверных, что рано выдвинуло боевой, рыцарский элемент ордена. Особенно славился Иерусалимский госпиталь, расположенный прямо против гроба Господня, но вслед за ним появились госпитали и в других городах Востока. Долгое время забота о больных и паломниках стояла на первом месте. Бедные назывались господами, сами себя иоанниты называли их слугами. Милостыня, собранная за день, приносилась вечером в комнату, где находились презреваемые, и складывалась перед ними. Вечером же Несешаль дома обходил больных в сопровождении священников братства и приглашал господ бедных помолиться за орден, его покровителей и за всех христиан. Но мало-помалу борьба с неверными все более выдвигала воинскую цель ордена, а благодаря этому росло значение рыцарского элемента. Заботу о больных стали предоставлять отодвинутым на второе место братьям, специально посвящавшим себя ей. В 1259 году папа утвердил сложившееся деление ордена на три слоя – на рыцарей, священников и братьев-госпиталитов. В связи с расширением военных задач ордена у него появились замки и обширные владения, превратившиеся в своего рода орденское государство. павшие вслед за вытеснением христиан из Святой Земли в 1291 году, когда остатки госпиталитов перебрались на Кипр. Здесь они вновь усилились, приобрели Родос и создали новое островное государство, долгое время бывшее оплотом христианства на Востоке. Последним прибежищем теснимых турками госпиталитов была подаренная им в 1530 году Карлом V Мальта, что повело за собой наименование ордена Мальтийским. Орден включал в себя членов разных наций и, соответственно, им делился на 8 языков – Прованс, Авернь, Франция, Италия, Арагон, Англия, Германия и Кастилия. Каждая нация – язык. Распадалась на приораты, подчиненные приорам и, в свою очередь, подразделенные на визитируемые главным приором округа. Высшая власть в ордене была поделена между магистром и собором, и в Палестине, и потом на Кипре орден достиг значительного процветания, еще увеличившегося, когда в 1311 году ему была передана часть владений уничтоженного ордена храмовников. В начале XIV века доходы иоаннитов в 18-20 раз превосходили доходы французского короля, достигая 35 миллионов франков. Крупное значение имели иоанниты для церкви, являясь настоящую церковную армией. Аналогично развитие и другого ордена – тамплиеров. «Fratres militae templi, equites templi, paupers militones templi Salamonis». В 1119 году несколько французов, руководимые Гюгом, Гюг де Паен и Готфруа де Сен-Омер, решились защищать паломников от нападения сарацинов и разбойников, очищать дороги и охранять цистерны. Иерусалимский король предоставил им жилище – сначала в своем дворце, потом в расположенном на месте старого Соломонова храма доме каноников. Перед лицом Иерусалимского патриарха принесли они торжественный обет в послушании, целомудрии и бедности – сражать врагов Христовых. Но орден увеличивался очень медленно, и Гюг принужден был искать помощи во Франции, где его ожидало полное сочувствие общества. Сам граф Шампани Гюг вошел в число членов ордена, церкви и, что может быть не менее важно, святого Бернарда. Бернард в особом сочинении попытался оправдать существование рыцарских орденов, примирив воинскую деятельность со служением Богу. «Нет такого закона, — писал Бернард, — который бы запрещал христианину поднимать меч. Евангелие предписывает воинам сдержанность и справедливость, но оно не говорит им «бросьте оружие и откажитесь от воинского дела». Евангелие запрещает несправедливую войну, особенно между христианами. Было бы запрещено убивать и язычников, если бы каким-нибудь другим образом можно было помешать их вторжениям и отнять у них возможность притеснять верных. Но ныне лучше их избивать, чтобы меч не висел над головою справедливых, и чтобы зло не прельщало несправедливых. Нет для избравших себе воинскую жизнь задачи благороднее, чем рассеять этих жаждущих войны язычников, отбросить этих служителей скверны, мечтающих отнять у христиан сокрытые в Иерусалиме сокровища, осквернить святые места и захватить в наследие святилище Бога. О, да извлекут дети веры оба меча против врагов. Так рыцарство оправдано. Сам Христос, вооружившись не мечом, а бичом, чтобы изгнать из храма продавцов, прообраз поселившихся на месте Соломонова храма тамплиеров. Появилось новое рыцарство, воинство Божье, милитиадеи. Ему не нужны женственные наряды мирского рыцарства. Три качества, необходимые настоящему воину. Острое зрение, чтобы не напали на него врасплох. Быстрота и готовность к бою. И тамплиеры не носят длинных волос, чтобы свободно глядеть и вперед, и назад. «Afin qu'elle pulsante ardemment et se gardait devant et derrière». Они покрыты пылью. Темны их панцирь и шлем. Ни серебро, ни золото не украшают их скромного вооружения. Ни игре в кости и ни праздным забавам посвящены досуги храмовников. Новое рыцарство заперло двери своих домов для мимов, магов и скоморохов. Оно презирает игры, страшится охоты. Редкие часы досуга посвящаются починке одежды и оружия. Молитвы наполняют день, и взрывы смеха сменились святым пением псалмов. Такие воины, истинные воители Христовы, могут сражаться за дело Господне. Пусть убивают они врагов или гибнут сами, им нечего бояться. Славно претерпеть смерть за Христа и неприступно убивать других за Него. Христов рыцарь убивает безгрешно и умирает со спокойной совестью. Умирая, он трудится для себя, убивая — для Христа. Недаром носит он меч. Служитель Бога, он каратель злых и спаситель добрых. Убивая злого, он не человекоубийца, а злоубийца, молицида. Он мститель, служащий Христу и защитник христианского рода. Великое счастье — умереть в Боге. Счастливее тот, кто умирает за Бога. Подобными соображениями оправдывался немыслимый и внутренне противоречивый идеал рыцаря Христова. Его внутренняя противоречивость была недоступна современникам, обнаружившим своим непониманием глубокое чутье реальности церкви. Церковь могла утверждать свое существование только силою, и отказаться от нее значило отказаться от торжества христианства, уступить с одной стороны язычникам, с которыми боролись рыцарские ордена, с другой – еретикам, которых сжигали инквизиторы. Чтобы выполнять свою миссию и вести к религиозно-нравственному совершенству мир в эту эпоху крови и железа, нужна была и железная лоза. Князья церкви и ее богословы, близкие к самому источнику христианства, его священным книгам, понимали необходимость борьбы и искусным сопоставлением текстов Ветхого и Нового Заветов с полной убедительностью доказывали себе и другим примиримость ее с учением Христа. И нетрудно было опровергнуть утверждение еретиков, что Христос запретил убивать. Еретики ссылались на известный текст Матфея, глава 5, стих 21. Слышали, что сказано древним? «Не убий, а кто убьет, подлежит суду». Я же говорю, что всякий напрасно гневающийся на брата своего подлежит суду. Если принять воззрение еретиков, следует допустить, что Христос отменил тот самый закон, исполнить который, по собственным же его словам, он пришел. Ближайшее рассмотрение текста разрушает недоумение. Древним было сказано «не убей», только в применении к обыкновенным людям. Властям же было сказано «не позволяйте жить преступникам». Фарисеи же, лукаво излагая закон, говорили, что запрещено только физическое убийство, а убивать дух не запрещено никому. Христос только подтвердил настоящий смысл закона, запрещающий обыкновенным людям всякое убийство, и физическое, и духовное, молчаливо одобрив убийство, совершаемое властями. Итак, образованные представители церкви не видели и не чувствовали противоречия между убийством и учением Христа. Что же касается мирян, то выросшие в нравах своего века, Они, за исключением уклоняющихся в ересь, могли почувствовать это противоречие еще менее. Зато они любили христианство и свою церковь, и верные сыны ее с болью в сердце смотрели на ее унижение язычниками, понимая, что только меч может защитить дело Господне. Воинство Христово должно обладать двумя признаками – служением святой цели, участием в святой войне. Будет ли это война с язычниками или с еретиками? Последнюю задачу ставили себе возникшие в начале XIII века по образцу тамплиеров в Лангедоке рыцари Иисуса Христа, Милития Иесу Христи и другие подобные им организации. И монашескоподобную жизнью, находившей себе выражение в трех торжественных обетах. Разумеется, как и в самом монашестве, в рыцарских орденах действительность весьма существенно расходилась с идеалом. Состав тамплиеров заставлял желать лучшего. Поиски Гюга во Франции увенчались несколько двусмысленным успехом. Число членов ордена увеличилось значительно. Гюг вернулся в Палестину с 300 новыми рыцарями, но в числе их было много преступников, нечестивцев, хищников, святотатцев, убийц, клятвопреступников и прелюбодеев. Указывающий на это святой Бернард радуется тому, что таким образом Франция освободилась от нежелательных элементов, а сила христиан на Востоке возросла. Бернард даже славит чудо Христа, вновь превратившего Савлов в Павлов. Но моральный уровень ордена от этого должен был понизиться. По самому существу своему рыцарские ордена еще сильнее монашества подлежали влиянию обмерщающих процессов, и единственным, пожалуй, оправданием их существования являлась священная война. Она была, собственно говоря, вторым моментом их существования, сменившим деятельность, всецело посвященную заботам о паломниках и больных в Святой Земле. И храмовники заняли не менее блестящее положение, чем иоанниты. Внутренне расслоившись на капелланов, составляющих ядро ордена рыцарей, и служащих братьев, «frère servion, frère sergent», набираемых из городского сословия, они превратились в орден государства сначала в Палестине, потом на Кипре. Но в отличие от госпиталитов, тамплиеры гораздо сильнее распространились по Европе, особенно во Франции. Когда Восток был христианами потерян, рыцарствующим орденам пришлось приспосабляться к новым условиям. Борьба с неверными должна была отойти на второй план, вновь уступая место задачам каритативным, даже у госпиталитов, забывших орден-армию ради ордена-государства. И только окраинные ордена, испанские Алькантара и Калатрава, и особенно Тевтонский, с 1237 года включивший в себя и ливонских рыцарей, меченосцев, более сохранили свой первоначальный характер. Тевтонский орден, орден госпиталитов Святой Марии, возник позже иоаннитов и тамплиеров и организовался под их несомненным влиянием в 1189 году, хотя и отличался своим национальным и более демократическим составом. В 1198 году он прочно осел в Германии. Цистерцианский монах, безуспешно распространявший христианство среди пруссов, и герцог Мазовии Конрад пригласили тевтонов к себе на помощь и с 1230 по 1260 года последние подчинили Пруссию, христианизуя и германизуя ее. Что же касается орденов, осевших в центре культурных стран, Их положение было очень далеко от прежнего. Вновь выдвинувшаяся каритативная цель часто прикрывала собою финансовые операции и, во всяком случае, легко совмещалась с быстрым ростом богатств ордена и далекую от его идеалов жизнью. Это особенно ярко выразилось в истории Ордена Тамплиеров, превратившегося в могущественнейшую финансовую силу эпохи, в неумолимого кредитора государей. Рыцари оставили Восток, изменив христианскому делу и предавшись денежным операциям. Обеты бедности и целомудрия сделались пустыми формулами, не прикрывавшими морального упадка ордена. В Германии дома храмовников сделались синонимами домов разврата. Английские юноши боялись поцелуя храмовника. Французские поговорки говорили: «пить как храмовник, гордость храмовника». Храмовники обмерщились, но орден не повинен в возведенных на него усердными инквизиторами обвинениях в чудовищных ересях. Уничтожение тамплиеров в 1312 году Филиппом IV было актом грубой силы, вызванным централизованными стремлениями и финансовыми вожделениями королевской власти, но значение рыцарских орденов для религиозного сознания эпохи было уже утрачено ими и без этого. Жестокие репрессии, может быть, даже пробуждали в иных слоях последнее сочувствие к когда-то славным тамплиерам. Одна французская легенда, правда, есть и другие для тамплиеров неблагоприятные, рассказывает, что в одном местечке в Пиренеях, где показывали 7 голов мучеников-храмовников, в годовщину уничтожения ордена появлялся ночью на кладбище рыцарь, закутанный в белый плащ с красным крестом, и 3 раза восклицал: «Кто защитит святой храм? Кто освободит гробницу Господню?» И пробуждались 7 голов и отвечали на каждый возглас: «Никто, никто, храм разрушен». В развитии идеала рыцарских орденов и их самих, и в некоторых сторонах жизни мирян, на которых я остановлюсь ниже в другой связи, отразилось влияние аскетического понимания христианства. Но как раз когда внешнее проявление аскетического идеала и, в частности, рост монашества достигают наибольшего развития, когда дальнейший рост орденов признается излишним в авторитетных постановлениях Латеранского собора, с полной ясностью обнаруживается и с неожиданной силою проявляется иное понимание Евангелия. Оно находит себе выражение и в некоторых чертах жизни старого монашества, и в потрясающих церковь еретических движениях, и в появлении нищенствующих орденов. С половины XII века в религиозной жизни Западной Европы должны быть отмечены 2 момента. Активное участие в ней средних и низших классов населения и новое понимание христианства.